Современная поэзия Кэтган. Вам еще предстоит кое-что узнать about infrasound life, что без культурного сражения за себя в этой present настоящей жизни вы ничего, многоточие. Безудержной анестезии времени не научились противостоять. Нечего противопоставить вопрос. Светская власть, светская страна, человек мира, интеллект, традиции, культура, искусство, мысль, воля, слово, храбрость. Разворачивается военная машина мира. От имени прикрытия народ, управление свободным в кавычках народом, бандитизм and liberté. Человек не биомеханизм, примитивная, примитив, революция, борьба, а творческая материя, сила воли, умение говорить, нужные вещи, вне организованного театра казни общества. Кондамнер аморт. Неорганизованных, лгущих, ожесточенных большинство. Океан даже волнуется, шумит, живет для лучшей гармонии.